приведении дела очень важно помнить начало дела, истоки дела. Когда мы говорим о нашем спасении, Писание говорит: «Помни глубину рва, из которого вы извлечены, и то тинистое болото, помни, не забывай». Не для того, чтобы хвалиться этим. Это очень тонкий момент свидетельства, когда человеку предлагают рассказать о своем обращении. И вы знаете, как бывает, легко находятся слова, что у меня было до этого, и трудно находятся вот такие свидетельства, которые бы говорили о Боге. Я помню время своей юности, когда от Иосифа Бондаренко уверовал один брат. И с каким восторгом на молодежных общениях мы увлекались подвигами этого брата до уверования. Он так красочно рассказывал и так печально кончил. Истоки – это, если говорить о положительном значении, и начатки учения. Но хотя у начатков и начало – корень общий, но чем-то начатки отличаются от начала. Вам по времени уже учителями быть, а вас еще снова молочком питать. Интересно наблюдение медиков. Организмом взрослого человека молоко не усваивается. И те, кто любят пить молоко, делают неплохо. Я тоже люблю пить молоко. Но оно, братья и сестры, усваивается в детстве. Так что пейте молоко, но не питайтесь молочком. Начатки учения – это молоко, это свойственно тем, вот, которых снова и снова, когда нужно, нужно возвращать к этому. Но если они все время пребывают в начатках, у нас в хоре прекрасная партия теноров – это мужи разного роста и разной комплекции, и поэтому это немножко смешно. Голоса великолепные. Один тенор, высокий, усатый, у него усы вот такие черные. Когда возьмет до второй октавы, в реальном звучании, говорит, чтобы мне оттуда спуститься, меня снимать надо. Это красивейшие звуки. Но его снова нужно учить хотя бы началом ритма, чтобы он сильную долю от слабой отличал. Для пианистов было мучение ему аккомпанировать. Но когда однажды Вера Ивановна играла на скрипке, а Рита играла на фортепиано, а он пел, они так его взяли в железные вот эти кандалы, как два полицейских. Он все спел ритмично, все спел хорошо, и форма наконец-то выстроилась. У этой партии теноров была особенность. Когда они смотрели на гимн, который хор выучил год назад, они говорили: мы его видим в первый раз. Возможно, вот такие у нас есть. Их все время нужно к начаткам учения возвращать, возвращать, возвращать. Но к началу нужно возвращаться постоянно. Поэтому я несколько использовал это время, чтобы мы поняли, услышали, увидели это различие. Мы должны постоянно возвращаться к началу. Это то, как каменщик берет отвес и смотрит на фундамент, на краеугольный камень, точнее, или на положенный угол, и выверяет все остальное. Когда мы вот так все строение, даже в конце жизни, выверяем по началу, это благословение. Шуман, чтобы его произведения точно исполнялись, выписал обозначение метронома в своих произведениях. Но потом, когда уже произведения были опубликованы, он с ужасом обнаружил, что его метроном был настроен неправильно. Нам говорят, надо в сборнике общего пения темпы выставить. Я говорю, в корейских двух сборниках, которые у нас были в редакционной комиссии, сборники общего пения, там были выставлены темпы метрономом. Только говорю, в сборнике общего пения не та линейка, метроном или слово, обозначающее темп. Человек должен чувствовать дух этого произведения, содержание этого произведения, стиль знать, жанр знать. У Баха не все выставлено, потому что музыкант, знающий все, он знает, как это исполнять. А другим и метроном выстав не поможет. У каждого в голове свой метроном. Начало – это вот тот взгляд каменщика, который смотрит по отвесу. А все выстроено по началу или нет? Начало нашего музыкального служения, да и начало любого служения – это наш Господь Иисус Христос. Я уже много раз беседую об этой теме. Иисус Христос как начало не музыкального служения. Это если говорить в техническом плане. Начало прославления. Это и прославление Отца. Это и кульминация прославления Бога. Не пение спасенных есть кульминация прославления Бога устами нашими. Даже невозвышенные словословия ангелов являются кульминацией, вершиной прославления Бога. Хотя это все к славе Божией. Но вот прославление Бога Христом, я исполнил волю Твою, совершил дело порученное, и Его прославление возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви воспою Тебя. Или воспевши пошли на гору Елеонскую. Вот кульминация прославления Бога нашего, Спасителя нашего, Отца нашего. Мы часто говорим о Христе как о Спасителе. Это небольшое дополнение. И это верно. Но Писание говорит о Боге как о Спасителе. Богу, Спасителю нашему, честь и слава. Если наша догматика не упускает этот момент из своего содержания, из своего материала, тогда они не ошибутся и в объяснении текста Писания, когда тот, которому Бог покорил все, покорится покорившему Ему все во всем. И покорившему, и будет Бог все во всем. Поэтому прославление Бога Спасителя – и именно через Иисуса Христа, нашего Спасителя, эта истина отражается в слове, отражается в песнях наших, теряется из текстов молодежных песен. Но нам нужно беречь эту иерархию для нашего понимания, помнить о ней. И я перехожу к нашей теме. Несколько мест Священного Писания, которые, на мой взгляд, будут важны. Это не единственные места Писания, вот, важны для нашей темы. Книга пророка Исаии, 12 глава, 2 стих. «Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь». Ибо Господь – сила моя, и пение мое, Господь, и Ты был мне во спасение. Обратите внимание, интересная конструкция, даже графическая конструкция этой фразы. Господь, Господь, Господь – сила моя и пение мое. Вот средняя часть этой формы. И пение мое, Господь. Интересно, по этому же принципу построил один из немецких авторов свое произведение, когда положил на музыку слова «Бог есть любовь». «Gott ist die Liebe» – первое слово «Gott» – «Бог». «Gott ist die Liebe» – «Бог есть любовь». Затем идет остальной текст, дальше, дальше, и в конце на немецком языке эта фраза «Die Liebe ist Бог». «Де либо из год» – есть Бог. Бог и Бог. А все остальное в середине. Это интереснейшая форма. А – А, Б – расщепленная Б и Б1. Кто знает формулы, музыкальные формы? В середине Б, но Б и Б1. То есть весь остальной материал, конструкция, начало и конец, Бог, год. Год из Делибе, Делибе из год. Здесь имеется в виду любовь Агапы. Связка есть, она уравнивает первый и последний член. Бог есть любовь. В русском языке исчезает вот эта глубина. Бог есть любовь. Какая? Агапе. И вот эта божественная любовь есть Бог. Гуно в своей опере использует текст. «Бог всесильный, Бог любви, ты услышь мольбу мою, я за сестру тебя молю, Бог любви». У нас тоже есть это выражение «Бог любви на путь меня наставил», но некоторые иронизируют, Бог есть любовь, но Он не есть Бог любви. Конечно, Он есть Бог божественной любви, и Он есть божественная любовь. Но это немножко о строении формы и об этих особенностях вот, значения начала, середины и конца. Вам понятно, братья? Так вот, когда мы читаем у пророка Исаии, «Господь, сила моя и пение мое, Господь», вот, начало и конец, кто? Бог, Господь. Да, Он и есть сила наша, Он и есть пение наше. В первом послании к Коринфянам, в конце главы первой, мы читаем, «Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением». Это еще не полный перечень. Он сделался всем. В нем Бог нас всем обогатил. Но обратите внимание, Христос. А когда Он покорится покорившему Ему, тогда будет Бог во всем. Бог – начало и Бог – конец. Через Христа Бог взращивает в нас словословие, песнопение. Через Христа Он дает нам новые песни. Через Христа Он обогащает наше стремление к богатейшему инструментарию. В МХО немного решений, но принципиальные решения единичные. Их буквально вот таких 1, 2, 3, где-то не больше решений. Первое решение МХО – играть в танцевальных ритмах грех. И последнее решение МХО – рассуждений может быть много, мнений может быть много, но на Совете Церкви это мнение утверждено. Мы не считаем ударную установку эстрадного оркестра и саксофон приемлемыми для наших богослужений. Все остальное – это вопросы мнений, различных бесед, различных мелких нюансов. МХО не старается принимать много решений. Но это решение принципиальное, потому что в этих решениях мы осуждаем практику смешения богослужебной музыки, поклонения Христу с музыкой этого мира, с культурой этого мира и с вот таким откровенным оккультным явлением, как рок-музыка. Танцевальные ритмы языческих, идольских служений. Вот эта звуковая культура, которую мир подает в упаковке, горячий звук. Это не горячий звук. Это та температура адского пламени. И кто подвергается этому влиянию на концертах рок-музыки, те начинают крушить все на своем пути, убивать друг друга. Они начинают гореть в этом адском пламени. И это ужас для общества. Это головная боль для полицейских. Вот это небольшие такие отступления. И когда мы здесь читаем «Господь – сила моя» и «Господь – мое пение», но это Господь... Посмотрите еще несколько текстов Священного Писания, которые утверждают эту же истину. Исаия, 26 глава, 13 стих. Пророк Исаия богат на утверждение вот этой мысли. «Господи, Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами». И опять выбор. И опять одно, первое. Но через Тебя только мы славим имя Твое. Прославляем Бога только через Тебя. Здесь еще нет явления Мессии. То есть он здесь не определен отдельным словом. Только слово «Господь», но и «Мессия Господь». «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». И Христос закрыл уста этим вопросом на эту тему всем своим оппонентам. Мы понимаем, через Тебя только. Это через Христа, но здесь это не вызвучено. Здесь только Господь. Опять, Он в начале, Ты через Тебя, и Он в конце. И еще один текст Священного Писания, Псалом 78, стих 13. «А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в рот возвышать хвалу Твою». Обратите внимание, это параллелизм мышления еврейской поэзии. «Народ Твой, Твоей пажити овцы». Но какое обогащение понятия. И понятно, и в чем здесь суть утверждения? «Вечно будем славить Тебя и в рот возвещать хвалу Тебе». Но вопрос – через кого? Здесь как бы мы напрямую. Нет, Исаия уже утвердил эту мысль. Через Тебя, посредством песни, пение мое, Господь. На севере как-то совершали братья богослужение и пели о Господе, о Его спасении, о жизни в Нем. Один из уверовавших слушал и говорит, я тоже хочу спеть о своем счастье. Но через кого Бог принимает эту песню? Через кого эта песня станет жертвой? Потому что Бог не песни принимает. Бог принимает жертвы. И какие жертвы? Без пролития крови не бывает прощения. Бог принимает наше словословие, наши песни. Ты, святой, живешь среди словословий Израиля, но Бог принимает это только через Иисуса Христа. Он со Своей кровью вошел в небесное святилище. Таким образом, я хочу утвердить эту мысль, что когда мы говорим о всем богатстве нашего музыкального служения, то все это богатство и служений, и действий, и песен, и музыкальных произведений, которые Бог дает нам, Он дает новую песню спасенному, оно становится жертвой, то есть сводится к одному, только когда приносится через Агнца Непорочного. Будем через Него приносить жертву Богу. Если в Ветхом Завете это Господь, через Тебя, мы Тебя прославляем, то когда пришла полнота и пришел Сын Божий, в конце опять Господь, Иисус Христос. Он есть истинный Бог, говорит Иоанн в своем первом послании, и жизнь вечная. И завершается этот исторический духовный процесс, где им все сотворено и через Него сотворено. И теперь через Него, как предавшего жизнь свою за грехи наши, прославляется единый, премудрый Бог. Вот такая конструкция божественной истории. Конструкция нашего спасения. Начало и конец, альфа и омега. Почему я это утверждаю, еще раз утверждаю и еще раз утверждаю? Потому что евангельские баптистские союзы, музыканты, церкви, они предлагают другую идею. Один из белорусских ансамблей, профессиональных ансамблей. Спасение – это когда ты свои таланты узнал, и этими талантами служишь Богу. Спасение – это когда ты самореализуешься в музыке. Спасение – это когда ты себя являешь. А это эго человеческое. Да, Христос сказал однажды, вы боги, и не может Писание измениться. Но это не означает, что именно от вас напрямую Бог принимает прославление через Христа. Потому что мы боги в том смысле, что мы должны учиться судить. Но подвергшись по отпадению от Бога осуждению, мы потеряли способность судить, а во Христе обретаем ее. Что интересно, 55 раз в книге Псалмов первая ремарочка. В русском синодальном переводе это посвящение кому-то. И этот некто назван словом «начальник хора». В немецком языке, если у нас начальник хора, там одна часть есть – «цудем» – «кому». Но и в русском языке это смысл не теряется. «Начальнику» – окончание говорит «кому». «Начальнику хора». Кто это? Асаф, Еман, Идифун или другие потом главы певцов левитских? Но Асаф и другие сами посвящают это свое произведение ему. Ему посвящают свои произведения цари, певцы и музыканты, пророки. 56-е упоминание в Ветхом Завете начальнику хора – это слово пророческое Амоса. Молитва Амоса для пения и в конце – начальнику хора. Обратите внимание, группа псалмов, 55 псалмов, в начале – начальнику хора. Прошло время, время отступления, и пророк в конце ставит – начальнику хора. И в начале посвящения, и в конце начальнику хора. Кто же он? В нашем братстве некоторые устами своими испытывали это слово и усваивали это слово регенту хора. Не прижилось это название. Нигде в литературе никто не использует это словосочетание начальнику хора в применении к регенту. Сам наш язык, его словоупотребление говорит о другом. В практике Бог этого не допускает. По разным причинам, но это слово не усвояется регенту хора. Это слово не усвоилось в Ветхом Завете Асафу, Еману, Идифуну и другим главам певческих собраний. Там стоит слово «ламнациях», которое переводится как «начальнику хора». Многими переводится. Но есть один псалом, я показывал на курсах в Вульгате, это один из первых переводов Библии на латинский язык. В нашем тексте стоит «начальнику хора», а там стоит «Виктория». Какое значение имеет это слово «Виктория»? Победа. У нас переведено начальнику хора. А если уже говорить о переводе вульгаты или об этом употреблении, на победу. А может быть, победителю? Тогда смотрите, получается как. Победителю. Псалом такого-то автора. Даже одно это употребление уже говорит о том, что здесь... Начальник хора – это вот что-то другое, чем регент хора. Это не технический термин, который просто означает положение руководителя хора. Слово «ламнациях» – еврейское слово. Оно как оно имеет следующее значение, как корень хора. Ламнациях – завоеватель, поборающий, побеждающий, пребывающий, вечный. Если говорить в применении к личности, тогда это будет вот такое звучание. Завоеватель – завоевателю, начальнику хора – посвящение завоевателю, поборающему, победителю, пребывающему, вечному и так далее. Как это быстро и точно соотносится со Христом. С Мессией. Это псалмы не только мессианские по содержанию, «Вяжите вервями жертву». Это псалмы, посвященные царями и пророками, посвященные Мессии. Мессианские псалмы – это обычно те псалмы, в которых говорится о Мессии. Вот такое понимание. А здесь выступает еще и посвящение Мессии, посвящение Христу. Корень этого слова – ламнациях. Вот, еще имеет вот какое значение. Это значение, связанное с кровью, запекшаяся кровь. Это кровь пасхального агнца. 55 раз в книге псалмов употребляется посвящение Мессию, Мессии, этому пасхальному агнцу. И 56 раз в книге пророка Амоса. Я написал письмо в декабре прошлого года Вере Кушнир и спрашиваю в письме: «Сестра Вера, мы когда редактировали еще «Юность Иисусу», я с ней разговаривал по телефону, по ее произведениям, вот мы решили вопросы, и это было мое второе обращение к ней. Я пишу ей: «Сестра Вера, вы перевели работу и опубликовали в журнале «Вера и жизнь» работу Соломона Бирнбаума о ламнациях». Кто такой Соломон Бирнбаум? Я совершенно не знаком с ним. Она мне ответила в декабре, в январе она уже водворилась у Господа. «Дорогой брат Виктор, получила ваше письмо с вопросами о Соломоне Бирнбауме. Он умер в 1976 году. В 1976 году прошли первые регенские курсы. А он уже умер. Статья была написана до. Это было уже открыто в евангельском мире на английском языке. И до этого был долго преподавателем Библии в Библейском институте имени Муди в Чикаго. Это не простой еврей, это педагог. И он знает, о чем пишет. Затем долгие годы служил помощником и заместителем директора в миссии моего деда Леона Розенберга. Прибыв в Америку в 1949 году и познакомившись с ним и его женой, которая умерла в столетнем возрасте только пару лет назад. 9 лет они трудились в Израиле. Все это описано мною в книге «Жизнь лишь одна». Это биография моего деда и история его миссии. Я перевела некоторые другие вещи Бирнбаума и могла бы передать вам, но они не на тему пения, а на другие темы, касающиеся евреев. Искренне в Христовой любви, сестра Вера, 2010 год, 30 декабря. Очень интересная история. Мы всего этого не знали. Но само движение истории служения музыкально-хорового отдела – это необоримое движение. Это вот то подвязание народа Божьего, которому не могли противостоять ни инструкции всех Б, ни законодательство от 29-го года о культах, где запрещалось пение и игра, где запрещались пение в хоре, не могли противостоять этому. Почему? Потому что начальник хора – Христос. Если говорить о библейских подтверждениях этой мысли, я привел в пример 15 главу послания к римлянам. «Христос сделался для нас служителем, чтобы мы славили Его, как написано. Зато буду славить Тебя, Господи, и петь имени Твоему». Петь – это с игрой на музыкальных инструментах. Он сделался для нас служителем, чтобы мы славили Его. Об этом пророчески говорил Моисей. И Моисей радовался, видя пророческие приобщения язычников к прославлению Христа. Но обратите внимание, здесь употреблено слово «служителем». Он сделался служителем. Да, он победитель. Но здесь показана другая сторона. Он сделался служителем, чтобы мы служили ему. Поэтому музыкально-хоровое служение, братья, это служение Богу. И как он сделался служителем, вот так мы должны сделаться служителем для него и только для него. Поэтому музыкальное служение, в котором ты участвуешь в церкви, не может совершаться параллельно твоей работе артиста, хора или оркестра. Не может прославляющий Господа еще и участвовать в музыкальном деле на сцене театра. Быть артистом хора и оркестра. Я думал, что уже умерла эта мысль, а она жива. В советское время один из служителей говорил мне: «Хорошо, что мой Петька научился играть на трубе, в армии легче будет». В этом году я услышал это от одного многодетного отца. Музыкальное служение – это неспособность приспособиться и в церкви, и в армии. Служить Богу в церкви и быть артистом хора и оркестра. Это вот как песнь любви. Ты можешь сказать слово «люблю» только своей жене. Все остальное – прелюбодеяние. Ты можешь сказать это слово детям своим, дочери своей – это свято. А все остальное – блудодейство. Это вот та святая святых человеческого сердца, вот то движение губ поющего, когда прославить Бога, спеть о Боге, ты можешь. И в концертном зале это благовестие. Но одними теми же устами играть музыку Вагнера, Шумана, одними теми же руками. И одними теми же руками прославлять Бога в церкви, это двоедушие, это лицемерие. Это полное непонимание того, к чему призваны мы сегодня. Давид, когда понял это, он сказал: «Милость и суд буду петь». Поэтому Давид пророк, поэтому он сладкий певец Израиля, поэтому он говорит о себе. «Дух Господень говорит во мне, слово Его на языке у меня, сладкий певец Израиля». Посвященное Христу не может быть использовано со знаком деления для того, чтобы быть музыкой на концертных подмостках. Это очень тонко чувствовали атеисты. Вот та музыка и пение, которая есть в гонимом братстве, в Церкви Божией, они понимали, мы этого не понимали, а они понимали, что она имеет непосредственное отношение ко Христу. Вообще, вся история музыки, говорят, нашей эры, а точнее, раньше говорили, от Рождества Христова, вся история от Рождества Христова, история музыки, представляет собой решение только одного вопроса. Это отношение музыкального служения ко Христу. Некоторые композиторы, например, как Шуц, предшественник Баха, они писали и светскую музыку, и духовную. Потом он перестает писать светскую музыку и пишет только духовную музыку. Его произведение «Семь слов Спасителя на кресте», он говорит об этом произведении: «Я избрал самые-самые минимальные средства музыкального выражения. Это вершина поклонения Богу». Сказать скупо, без лишних слов, без излишних музыкальных изгибов, но сказать о Христе. Семь слов Спасителя на кресте. Там все богатство музыкальной техники будет лишним. Плоть должна умолкнуть. Кто слышал это произведение, вы поймете это. Некоторые авторы, если говорить об истории музыки, писали и светскую духовную музыку до конца жизни. Некоторые, как Щуц, переставали писать музыку светскую. Некоторые, и их единицы, возьмите словарь старинной музыки, вы найдете единицы авторов, которые писали всю жизнь только церковную музыку. Когда исполнилось пророчество Христа и храм был разрушен, еврейская верхушка приняла решение. Храм разрушен, Мессия не пришел. Поэтому в народной жизни могут употребляться музыкальные инструменты, а в синагоге, мест собрания молитвы, не могут. Там вообще много комизма в этой истории. Это примерно на таком уровне. Можно ли, что делать с яйцом, которое курица снесла в субботу? Решили. Яйцо сварить, а курицу зарезать. Одна еврейка задает раввину вопрос. А почему нельзя в субботу играть на музыкальных инструментах? Уже и в еврейской жизни. Отвечает раввин. Если в субботу играть на музыкальном инструменте, инструмент может расстроиться. А играть можно, а раз настраивать нельзя. Поэтому и решили не играть на музыкальных инструментах. А вдруг он расстроится? Ну, конечно, расстроится. Но суть не в этом. Еврейская верхушка этим решением утвердила один вопрос, утвердила одну истину, которая ускользает сегодня от нас. Храм разрушен, Мессия не пришел. То есть употребление музыкальных инструментов и хора в храмовом богослужении, оно теснейшим образом связано с Мессией и только с Ним. И если Мессия не пришел, должны умолкнуть оркестры и хоры. Вот поэтому в синагоге поет кантор. Пение кантора – это вот та тоска, выраженная в звуке, тоска еврейского народа о Мессии. Это сильное пение. Его не спутаешь ни с народным пением, не спутаешь с оперным пением, с академическим, с классическим и прочим. Не спутаешь. А хоров нет. Придет время, когда они восстановят храм. И христиан это очень интересует. Но один еврей, уверовавший, говорит, почему христианских пасторов так интересует этот вопрос? Подлинные евреи ожидают не восстановления третьего храма, а явления храма с небес, потому что восстановление третьего храма означает пришествие Антихриста. Но они сейчас изучают и музыкальное служение, и инструменты, и одежду священников, сами евреи. И обратите внимание, придет лжемессия, зазвучат в храме оркестры и запоют хоры. А 2000 лет назад, а уже 3000-летие, они сказали, храм разрушен, и Мессия не пришел. И это решение действительно для евреев, и это решение, оно вот под разными предлогами, то ли благочестия, то ли какого-то еще ограничения, оно привело к тому, что у православной церкви нет оркестров. Для них это высший подвиг святости. Но оркестры означают принадлежность Мессии. У католиков ограниченное употребление музыкальных инструментов. В России всех бы отступившие служители в своих инструктивных письмах. Вся мощь атеистического государства направлена против хоров и оркестров. Какое дело правительству такой громадной страны, которая занимает треть суши, до какой-то девчонки, которая где-то в деревне играет на гитаре, на мандолинке и поет о Боге? Вся государственная машина восстала против этого. Другими словами, я бы так эту картину объяснил. Вы говорите, что Христос – Мессия, что Он пришел, а где оркестры? Вы понимаете меня? Сегодня, когда оркестры, прославляющие Бога, хорошие, настоящие оркестры. Евангельское баптистское христианство, регистрированных в основном церквей, заменяет на рок-оркестр. Эта внутренняя борьба, она приобретает другую окраску. Ты мессия, ты пришел, на тебе рок-оркестр. А что такое рок-оркестр? Эстрадный оркестр, объяснять не надо. В 1949 году Совет по делам религиозных культов пишет документ. И этот документ опубликован в книге «Великое пробуждение», автор Крючков. Протокол 22. Заседание Совета по делам религиозных культов при Совете министров Союза СССР от 31.10.1949 года. Другие очень большое значение имеют в практике вербовки новых последователей ЕХБ хоры. Причем нужно сказать, что хор – нововведение, обратите внимание, которое мы разрешили, скрипя сердце. Какие сердечные дяденьки. У баптистов, как у таковых, не было хоров. Это вранье. А было общее пение. А теперь смотрите. Сатанинский ход. Мы допустили образование профессиональных хоров, которые поют по нотам. Вот в чем профессионализм они видят. Поют по нотам. И поют так, что привлекают народ. И в этом плане нужно серьезно подумать. Для них это серьезная задача. Для нас пение хора, да слава Богу. А для них это серьезный вопрос. Они серьезно думают. И до чего же додумались? Может быть, кто-нибудь из всех бы, а это уже церковные служители, чтобы была не наша инициатива, а это уже маскарад, это уже хитрость, это уже лукавство. Инициатива-то ваша, но чтобы была не наша инициатива, пусть они скажут. Поднял вопрос в порядке баптистской ортодоксальности. О чем? Против хоров. В чем здесь ложь? Документ 49 года. Но в Союзе баптистов на 1 января 1910 года каждая третья церковь имела хор, и каждый десятый член церкви был хористов. А они в 49-м году пишут, это не характерно для баптистов. В том-то и дело, что характерно. Это естественное движение спасенных, их ревность по Боге. Появляются хоры. Какая картина сегодня? В последний год пребывания на своем посту СИПКО Гончаренко, руководитель музыкального отдела регистрированного союза, в интервью говорит: руководство Союза изменило отношение к хору. СИПКО задает вопрос, и он отвечает. Его спрашивают: ну вот хор сидит, как вы на это смотрите? Он говорит: да, я знаю такую практику, что хор спел и ушел, и все сели и слушают благоговение и Слово Божие, и все равны. Я задавал вопрос, для чего хор ушел? Чтобы группу прославления сюда вывести? Или ту пантомиму, которую они на своем конгрессе вывели, превратить хор, место хора в сценическую площадку, где выходят исполнители и меняются друг за другом. Пока хор сидит на этом месте, никто сюда не посмеет встать, даже во всех бы. Для чего СИПКО понадобилось выразить эту мысль? Надо, чтобы хор спел и ушел. Пока сидит хор, это место еще удерживается сидящими хористами от этого искушения превратить место проповеди Евангелия в сценическую площадку. Им нужно, чтобы хор спел и ушел. Этого же добиваются кальвинисты. В богослужении, посвященном Богу, в богослужении, где хор выступал как проповедь о Мессии, в еврейском богослужении хоры Асафа, Имана и Дифуна стояли рядом со священниками. Место хора там никто не мог занимать. Однажды Давид и все израильтяне заняли это место, когда несли ковчег. А потом Давид говорит: за то, что мы взыскали Бога, не как должно, поразил нас Господь. Очиститесь, осветитесь. Гончаренко пока отстоял эту позицию. Хор остается неотъемлемой частью богослужения. Но в умах и в интервью музыкальных работников СИБ все чаще и чаще звучит мысль. Один из руководителей духового оркестра, регент хора Украина, говорит: «Конечно, хор нужен, но общее пение важнее». Та же самая мысль. Хор нужен, но общее пение важнее. Что такое общее пение? Пение всего собрания поющих – это тоже хор. Давид говорит в псалме: «Как лань желает потоком воды живой», что я входил в среди торжествующего, славословящего сонма. Славословящий Бога сон – это хор, поющий песни благодарения. Поэтому сегодня решаются очень важные вопросы. И Бог в нашем братстве решил эти вопросы. Немножко внимания. В братском листке Совет Церквей писал: это 1969 год. В 1965 году в уставе братья прописали в параграфах, что хор – неотъемлемая часть богослужения, и Совет Церквей проводит регенские курсы. А в 1969 году братья писали: «Бог судил Церкви нашего времени взять тяжелую миссию восстановления ограды Дома Божьего, разрушенная многолетней осадой извне и неверным служением изнутри. Ей суждено было поднять непосильные камни, чтобы положить в проломе стены. Когда положение всех бы было ограничено количество богослужений, количество проповедников, ограничены декламации и хоровое, и сольное пение, запрещено общение верующих вне молитвенных помещений, Господу было угодно показать жизненную силу Церкви Божией среди гонений и страданий, могущей проповедовать Христа, славословить Его и быть соединенной в тесных общениях к назиданию и укреплению в вере». Братский листок, номер 1-2, за 1969 год. Вот за всем этим фасадом звучности хоров, оркестров, певцов, солистов совершалась вот эта напряженная борьба. Как исполнится Писанию? Христос сделался для нас служителем от Бога, чтобы мы славили Его. А мир сказал, еврейский мир: «Мессия не пришел, храм разрушен». Но Мессия, тот, которому посвящены были произведения, 55 псалмов, который обозначен словом «ламнациях», «заеватель», «победитель», он пришел. Храм разрушен. Но так ли это? «Вы храм Бога живого», говорит Павел, обращаясь к церкви. Мессия не пришел? Пришел. Христос в вас, братья и сестры. Вот поэтому, несмотря на всю историю российского евангельского христианства, в нашем братстве появились хоры и оркестры. Хор и оркестр – это знаки прославленного Мессии. Он пришел. Он устроил храм, вы храм Бога живого. Вот поэтому ни наша немощь не была преградой для этого прославления Господа в церкви. Когда из Приволжского объединения приезжали на совещание Совета, на совещание МХО и говорили: «Хоров нет, и вопрос хоров не стоит». Это было проявлением той же борьбы против исполнения Слова Божьего. И Бог совершил победу. Когда сегодня Евангельское Баптистское Братство в различных странах СНГ теряет хоры и оркестры, Бог хранит это у нас. Для чего? Для того, чтобы через Христа прославлялся Бог Спаситель. И когда у нас Господь убрал, избавил эстрадные оркестры, каким безрассудством сегодня является то, что некоторые пытаются восстановить это в церкви. В одной из церквей недалекого объединения в церкви играет эстрадный оркестр. Дети служителя сыграли на свадьбе, на членском собрании сыграли и сказали: «Нравится?» Ну, конечно, все скажут: «Нравится». И они ввели эстрадный оркестр, и сидит барабанщик и играет в танцевальных ритмах. А это ритмы оккультного, сексуального происхождения. Это ритмы насилия. Это ритмы небогослуженные. Руководитель молодежи, диакон церкви, выпускает диск. Откровенная рок-музыка 80-х годов, правда. И никто, ни молодежный отдел братства, ни музыкальные работники объединения, ни ответственные служители объединения не смогли дать оценку этой работе диакона и руководителя молодежи. Ты мессия, на тебе снова рок-оркестр. Ты святой, живешь среди словословий Израиля. Павел пишет: «Во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Я спрашиваю профессора из Академии немецкой, он сам из Швейцарии, у нас на библейских курсах, что означает «во благодати»? Он говорит, там стоит слово «харис». Это же слово употребляет в своем первом послании апостол Петр. «Ибо то угодно Богу». Во благодати – это угодными Богу песнями. Вопрос, на который не могли ответить, когда мы работали с руководителями эстрадных оркестров, наши братья и сестры, был такой. Ритм самба – это ритм африканского бога плодородия и разврата, симбы. Можете ли вы славить Господа в ритме самба? На этот вопрос они не могли дать ответ. Ты святой, живешь среди словословий Израиля. Но это означает словословие угодное Богу, приятное Богу. Мы сейчас помолимся. Вопрос, кому посвящены псалмы? Вопрос начальника хора. Это сегодня важнейший вопрос. Это вопрос славы Божией или бесчестия Бога в наших церквах, в наших устах. Это вопрос, может ли музыкальный работник оскверняться, если он становится причастником рок-музыки, рок-оркестра, если он питается рок-записями. Может ли прославляться Господь, если наше сердце двоедушно между мирской музыкой и единственной музыкой, которую Бог и в вечность примет? Это музыкой прославления Иисуса Христа, Бога через Иисуса Христа. Это серьезный вопрос. Это вопрос о наших взглядах, наших вкусах, наших разговорах, нашего выбора, каким быть нашим храм и быть ли им, и наших оркестров. Помолимся Господу, чтобы Он утвердил и сохранил то, что Он дал наследию Своему. Аминь. Господи Боже, сердечная благодарность Тебе, что Ты открыл нам во Христе Иисусе этот путь к общению с Тобою, к действию Твоей благодати, к действию исполнения Духом Святым. Мы не знали, Господь, и вот этих открытий переводчиков, этих работ Бирнбаум, Господи, и не его мы проповедуем, но, Господи, когда только начались первые курсы, Ты им уже это открыл. А нам, Господи, открыл это верою. А сегодня, когда мы открываем это в Слове Твоем, мы радуемся, что, Господи, Христос сделался для нас служителем, и радуемся тому, что мы можем славить Его, исполняется написанное Слово. Мы радуемся тому, когда и сами поем эти псалмы, посвященные Тебе. Господи, благослови нас идти за стан, неся поругание Христова, и чтобы там, Господь, эта жертва наших уст через Тебя была благоугодна Тебе, приятна Тебе, Господи, и Ты мог благоволить к нам, поющим, играющим, молящимся и учащимся. Тебе поклонение, Богу нашему, Отец и Дух Святой. Аминь.